Глава 58. Conspiracynet.com. Последние новости. Кем бы то ни был, говори еще. Сегодня некто, скрывающийся под ником montesobacaiglesia.org, представил огромное количество инсайдерской информации сайту Conspiracynet. Спасибо. Поскольку данные, которыми Монте до сих пор делился с нами, свидетельствуют о высокой степени его осведомленности и обладают большой вероятностью достоверности, мы обращаемся к нему с просьбой. Монте, кем бы ты ни был, если у тебя есть информация о прерванной презентации Эдмонда Кирша, пожалуйста, поделись с нами. Хэштеги. Откуда мы? Что нас ждет? Благодарим от лица всех подписчиков Conspiracynet.